В младенчестве я слышал много раз полузабытый прадедов рассказ о книге сокровенной. За рекою кровавый луч зари, бывало, чуть горит, уж спать пора, уж белой пеленою с реки ползет туман, и сердце леденит, уж бедный мир, забыв свои страдания, затихнул весь, и только вдалеке кузнечик, маленький работник мироздания, все трудится, поет, не требуя внимания, один на непонятном языке. О, тихий час, начало летней ночи, деревня в сумерках, и возле темных хат седые пахари, полузакрывшие очи, на бревнах еле слышно говорят. И вижу я сквозь темноту ночную, когда огонь над трубкой вспыхнет вдруг, то спутанную бороду седую, то жилы выпуклые из томленных рук. И слышу я знакомое сказание, как правда кривду вызвала на бой, как одолела кривда, и крестьяне с тех пор живут обижены судьбой. Лишь далеко на океане море, на белом камне посредине вод, сияет книга в золотом уборе, лучами упираясь в небосвод. Та книга выпала из некой грозной тучи, все буквы в ней цветами проросли, и в ней написано рукой судеб могучий вся правда сокровенная земли. Но семь на ней повешено печати, и семь зверей ту книгу стерегут, и велено до той поры молчать ей, пока печати в бездну не спадут. А ночь горит над тихую землею, дрожащим светом залиты поля, и высоко плывут над головою туманные ночные тополя, как сказка мир, сказание народа, их мудрость темная, но милая вдвойне, как эта древняя могучая природа с младенчества запали в душу мне. Где ты, старик, рассказчик мой ночной? Мечтал ли ты о правде трудовой и верил ли в годину искупления? Не знаю я. Ты умер, нагый сир, и над тобою полные кипенья, давно шумят иные поколения, угрюмый перестраивая мир.